Он надеялся на широкий успех обрыва, но когда роман вышел в свет, его автору не довелось испытать полной радости. Позднее в статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров свидетельствовал. Со времени появления романа «Обрыв» в 1869 году мне пришлось прочитать немало суровых, даже раздражительных приговоров в печати. Напротив того, в обществе лично я встречал много сочувствия, выражавшегося в горячих, иногда восторженных, конечно, преувеличенных похвалах. Да и в последующие десятилетия, почти вплоть до наших дней, восприятие романа было противоречивым. Он иногда оказывался как бы забытым критиками и литературоведами. А в иных крупных работах «Обрыв» получал преимущественно критическую, подчас весьма суровую оценку. Среди широких же читательских масс роман всегда пользовался большой популярностью. И сейчас нет оснований думать о снижении общего интереса к роману. Судьба других значительных произведений Гончарова была счастливей. Первые крупные шаги писателя, сразу ставшего знаменитым романистом, воспринимались всеми в духе всегда желанной для Гончарова гармонии между художником, критикой и читателями. Известно, что Гончаров вошел в историю русской литературы как автор своеобразной трилогии «Обыкновенная история, Обломов, Обрыв», созданной в течение четверти века, начиная с середины 40-х годов. Первая часть этой трилогии не только получила одобрение главы русской литературно-эстетической мысли той поры Белинского, но и позволила великому критику сразу же точно определить главные черты художественного дарования писателя. Последнее обстоятельство было предметом особой гордости Гончарова в течение всей его жизни, служило ему творческой опорой. Белинский оставался высшим авторитетом для писателя, и всякое последующее несовпадение критических отзывов о новых произведениях писателя с концепцией Белинского болезненно воспринималось Гончаровым как несправедливость. Но тут была не всегда вина критики, а и беда писателя, подчас отступавшего от эстетических рекомендаций Белинского. Во всяком случае, большие творческие победы, а также некоторые потери великого романиста в «Обрыве» в немалой степени объяснимы близостью или отдаленностью художественного мира романа от эстетических оценок, как и в целом эстетической программы Белинского. Хотя, разумеется, не только этим. Вспомним творческий путь писателя, приведший к созданию «Обрыва». Иван Александрович Гончаров родился 6-18 июня 1812 года в Симбирске, в состоятельной купеческой семье. Его детские впечатления интересны главным образом тем, что отразились впоследствии в романных сценах и картинах провинциальной инертности и неподвижности. Частный пансион священника Троицкого, а затем Московское коммерческое училище мало что дали для духовного самоопределения молодого Гончарова. Бывший моряк Трегубов, его домашний воспитатель, широко мыслящий человек, русская и европейская литература, Московский университет сформировали художественные вкусы и стремления будущего писателя. Но прежде всего Пушкин. Впоследствии Гончаров вспоминал приход Пушкина в университетскую аудиторию. Это день 27 сентября 1832 года знаменитого спора великого поэта с профессором Кочановским о подлинности слова о полку Игореве. Для меня точно солнце озарило всю аудиторию. Я в то время был в чаду обаяния его поэзии. Я питался ею, как молоком матери. Стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий, Евгения Онегина, Полтавы и других. Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзией, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование. Мы найдем это влияние в романах Гончарова, может быть, сильнее всего именно в «Обрыве». но в первых литературных опытах вряд ли оно обнаруживается. Его литературное дарование открылось очень рано, и ни учеба, ни первые годы чиновничьей службы, сначала в провинциальном Симбирске, а затем в Петербурге, не мешали сочинительству в стихах и прозе. Среди многих своих современников, в будущем крупных художников, молодой Гончаров не был оригинален. Он начинал романтиком. Дело тут бесспорно не в одной его близости к кружку Майковых, где культивировалась романтическая эстетика, а в типичности творческой эволюции почти каждого из художников эпохи смены романтического искусства реалистическим. Невозможно было бы снисходительно или скептически оценивать такое начало, если бы оно имело своим истоком классический романтизм. Но в случае с Гончаровым, как и в аналогичных случаях, речь идет об эпигонском, подражательном романтизме, от которого русской литературе в период становления ее реалистического метода надо было как можно скорее отказаться. Вот почему появилось обилие антиромантических стихотворных пародий и даже антиромантических повестей. Гончаров и здесь не был исключением. В рукописном альманахе «Подснежник», выпускаемом Майковым, уже в 1838 году он помещает свою повесть «Лихая болезнь», где, с одной стороны, искусно пародируется романтическая стилистика, а с другой высмеиваются стереотипы романтической мысли, отвлеченные мечтательность. Через год в повести «Счастливая ошибка» писатель попытается не только повторить и закрепить такой художественный пафос, а и дать реалистическую трактовку человеческого поведения. В этом Гончаров, впрочем, успеха не имел. Писателю предстояло осознать суть гоголевской натуральной школы, осуществить художественный эксперимент в духе физиологических очерков. Произошло это быстро. Уже в 1842 году он создает Ивана Савича Поджабрина, назвав повествование именно очерками, самым популярным жанром в литературно-журнальной периодике тех лет. Однако все это было лишь подступами к тому, что позже Гончаров назовет главным шагом своей жизни в 40-е годы, к роману «Обыкновенная история». В самом факте его опубликования в 1847 году в «Современнике», возглавляемом Некрасовым, заключена определенная оценка общественно-литературного значения романа в ту пору. Признание со стороны Некрасова, а затем глубоко обоснованное одобрение Белинского, имели, конечно, своим источником проблематику и пафос «Обыкновенной истории». Для лидеров натуральной школы роман был дорог глубоким художественным исследованием и категорическим отрицанием романтики в ее многообразных формах. Гончаров гораздо суровее, чем Пушкин Ленского в «Евгении Онегине», судит Александра Адуева, несомненного литературного преемника пушкинского героя. Здесь необходимо сделать одно теоретическое и историко-литературное отступление, важное для понимания всех романов Гончарова. Говоря об обыкновенной истории как антиромантическом произведении, так оно было воспринято читателями и профессиональной критикой сразу же после первой журнальной публикации, мы должны дифференцировать понятия романтики и романтизма. Это делал еще Белинский. Романтика — особое нравственно-эмоциональное возвышенное состояние человека, его духовный пафос. Романтизм — это художественный метод, отличающийся большим своеобразием. Романтика выступает, как правило, основным предметом изображения в романтическом искусстве. Но не только в нем. Реализм также не избегает ее. Вспомним романтических героев, уже упоминавшегося здесь реалистического Евгения Онегина. Татьяна Ларина, например, воспитанная романтической литературой, в своих чувствах сначала любви, а затем нравственного долга, в конечном счете живет по нормам высокой романтики. Но пример с пушкинскими героями заставляет видеть в романтике разные начала. Одно заслуживает отрицания — другое прекрасно. Это знал, конечно, и Гончаров. Но в своем первом романе он воссоздает романтику, в сущности, бессодержательную, рисует человека, чья мечтательность не наполняет живым смыслом ничье существование, даже его собственное. Существеннее всего в обыкновенной истории невозможность для ее автора найти романтическому мышлению и поведению Адуева-младшего спасительный жизненный исход. Житейская трезвость, могущая сменить выспренность и отвлеченность, оборачивается столь же непривлекательной крайностью, мещанским прозаизмом. Гончаров обнаружил историческую зоркость в изображении тех, говоря словами Белинского, романтических ленивцев, которых Петербург, за редким исключением, превращает в филистеров, в стандартную посредственность. Да, с Адуевым-младшим произошла обыкновенная история. Патриархально-усадебное воспитание не могло не привести в условиях суровой столицы к крушению иллюзий романтика. Во всех сферах духовного бытия юноши, мечтавшего о быстрой служебной карьере и о необыкновенном счастье в интимной сердечной жизни. В сюжетной коллизии романа образ дядюшки Адуева, искушенного опытного петербуржца, выполняет двойную роль. С одной стороны, оттенить, отчетливо выявить несостоятельность восторженного мировосприятия Адуева-младшего, а с другой — определить и нравственную гибельность иной крайности, именно той, которую он сам олицетворяет — практицизм, стерший границу между опытностью и эгоистическим цинизмом. Крайности, как известно, сходятся, и в конце концов оба Адуевых даже на разных стадиях своего развития составляют то, что Лев Толстой, восхищавшийся обыкновенной историей, называл «адуевщиной», считая ее главной особенностью неспособность жить общими интересами. В художественной структуре романа первенствует, безусловно, образ Александра Адуева. В образе дядюшки преобладает резонерское, дидактическое начало. И это совершенно не случайно для художественной системы Гончарова. Образы тех, кто персонифицирует деловое начало, в Обломове это Штольц, а в Обрыве Тушин, в собственно художественном сознании Гончарова занимали мало места. Они связаны прежде всего с публицистической стороной его мышления, искавшего антиподы романтическим ленивцам. Как художник, Гончаров интересовался прежде всего психологией таких ленивцев. Отчасти это обстоятельство побудило Белинского к такому сопоставлению в статье «Взгляд на русскую литературу» 1847 года Гончарова-романиста с Герценом, Искандером, только что опубликовавшим роман «Кто виноват?». Достоинство Герцена критик увидел не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной, развитой. Гончаров же по Белинскому — поэт-художник и больше ничего. И всякая попытка его встать на путь сознательной мысли, выступающей в данном случае у Белинского синонимом публицистической, даже теоретической мысли, большого эстетического успеха не достигало.